7 телефон нашего прямого эфира. А сейчас Владимир Маяковский. От усталости. Земля. Да исцелую твою лысеющую голову лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот, дымом волос над пожарами глаз из олова, дай обовью я впалые груди болот. Ты, нас двое, раненых, загнанных ланями, вздыбилось ржанье оседланных смертью коней, дым из-за дома догонит нас длинными дланями, мутью озлобив глаза догнивающих в ливнях огней. Сестра моя, в богадельнях идущих веков, может быть, мать мне сыщется. Бросил я ей окровавленный песнями рок. Квакая, скачет по полю канава зеленая сыщется, нас заневолить веревками грязных дорог.